Ему вдруг стало хорошо, свободно с этой девчонкой. Они как будто были из одного теста. Только в тесто Леона пока не был подмешан клей момент. Леон слышал про момент, но сам покуда брезговал. Было что-то оскорбляющее достоинство в том, чтобы сидеть с полиэтиленовым мешком на голове, вдыхать химическую мерзость, пусть даже это, как утверждали пользователи, врата в рай. Леон не верил в рай, в который протискиваются сквозь полиэтиленовые, перепачканные в клее врата. Любителей момента называли космонавтами. Леон презирал космонавтов. Хотя понимал, что его презрение идет от снобизма, а не от уверенности в собственном превосходстве. Все стремятся в рай. Есть ли принципиальная разница между вратами водочными, одеколонными и полиэтиленовыми? За исключением того, что водочные освящены многовековой традицией, одеколонные практически не освящены традицией, полиэтиленовые совершенно не освящены традицией. Похоже, тут всего лишь имел место вечный конфликт между старым, новым и новейшим, в котором на стороне новейшего момент и его заменителей, в силу необъяснимого исчезновения старого и нового, были все преимущества. Леон с грустью подумал, что в неполные свои 15 он уже законченный консерватор. Неужели интересующаяся психоанализом девчонка – космонавтка? Леон отказывался верить. «Я пошутила насчет момента», – сняла она камень с его души. «Надо было как-то начать разговор». Леон отметил про себя, что как-то странно она его начала. Но ведь и нет в мире более странных существ, нежели девчонки. «Я тоже никому никогда не рассказываю про свои сны», — добавила она. Они сближались стремительно и неудержимо. Леон знал за девчонками эту забавную особенность. Вдруг говорить, поступать, как будто это ты. То был верный знак, что девчонка к тебе неравнодушна. Леон подумал, что не успел сделать решительно ничего, чтобы понравиться девчонке в шортах и в голубой рубашке. Стало быть, он просто заполняет пустоту, вакуум. Это огорчало, но и значительно все упрощало. «И последнее о снах», — сказала девчонка, — «чтобы закрыть тему». Со снами получился перебор. Глупо было говорить о снах посреди залитого солнцем луга при пустом вонючем мешке, который надлежало набить травой. Какие сны, при чем тут сны? Неужели девчонка этого не понимала? «Есть идиоты, — продолжила девчонка, — полагающие, что половина жизни, которую человек проводит во сне, — потерянное время». «Я к ним не отношусь», — успокоил ее Леон. «Сны? — серьезно произнесла девчонка. — Лучшая часть жизни. Чем больше человек спит, тем он счастливее». Леон вспомнил мертвенный фонарный свет, проникавший сквозь окно в больничную палату отделения травматологии, пододеяльное шевеление, храп и стоны соседей. Вспомнил, как мечтал заснуть и не мог. Подумал, что, может, девчонка права.